Лекарство непринятое или совет непримененный пользы не приносит. Мало знать метод ближайшего подхода ко мне, нужно применить его на деле. Неужели только темные нападения могут заставить к сознательному устремлению удержать мою близость? Сейчас время такое, что в отдалении от меня не устоять и не выдержать натиска тьмы. Устоять можно только лишь в единении яром со мною. Темные стражу свою усиливают и пользуются каждым мгновением слабости или небрежения. Чаще поминайте имя мое и стремитесь удерживать избранное изображение в сердце своем. Сознание, коснувшееся света, при нападении тьмы, будет яро стремиться к фокусу иерархии света.